Так я искренне полагал ровно до того момента, пока судьба не сыграла со мной в очередную игру под названием «Хотел, получай». Я думал, что мы идем в Кронштадт, но катер обогнул котлин и понесся дальше в сторону видневшегося впереди Васильевского острова. Мне так и не дали объясниться. Как только катер причалил к пирсу, меня под руки вытащили наружу и тут же сунули на заднее сиденье ГАЗ-67 с вырезами вместо дверей. По бокам, крепко зажав меня с обеих сторон, сели два бойца. Капитан устроился впереди. Тент сверху был поднят, дверные вырезы задернули брезентом, и машина резво тронулась с места, разбрызгав во все стороны грязь. Погода стояла по-настоящему осенняя, все же ноябрь месяц. Видно было, что дожди здесь шли долго, почти не прекращаясь. Небо задернулось серой пеленой с черными грозовыми облаками на самом горизонте. Но мне казалось, что я уже чувствую дыхание приближающейся зимы, слишком промозгло дул ветер, словно пронизывая насквозь всю мою сущность. Я непроизвольно поежился. Ох уж этот Питер и его окрестности, всегда тут так. Сколько бы я ни приезжал прежде в этот город, он каждый раз встречал меня туманом и дождем, даже в самой середине лета. Нет, ходили слухи, что и здесь иногда выглядывает солнце, но я не знал людей, кто бы видел его воочию хоть однажды. Более того, я не знал даже тех, у кого имелись подобные знакомые счастливчики. Оглядеть окрестности из машины не получалось, мои сопровождающие не давали мне даже шевельнуться, куда уж там рассматривать достопримечательности. Но ничего, надеюсь, позже еще представится случай побродить по городу. Мы на всех парах гнали куда-то вперед, кажется, проехали по мосту, потом тряслись по мостовой, но скорость водитель не снижал. Наконец, машина свернула в неприметный двор, окруженный высоким кирпичным забором, и остановилась у вытянутого двухэтажного серого дома с зарешеченными окнами. Капитан вылез первым, с удовольствием потянувшись, потом выбрался один из бойцов, и тут же меня буквально вытолкнули наружу. «Осторожнее нельзя», недовольно вырвалось у меня, и тут же я пожалел о сказанном, в очередной раз согнувшись пополам от сильного удара в солнечное сплетение. Вот же мерзавцы. За что? Пытаясь восстановить дыхание, я вспомнил свои прежние встречи с представителями СМЕРШа и осознал, как же мне тогда везло. Но, кажется, моя удача закончилась. Эти сегодняшние были не такие вежливые, и с врагом, за которого меня принимали, даже не пытались церемониться. Судя по всему, я попал в руки контрразведки военно-морского флота, где главным был комиссар Гладков. До этого же я всегда имел дело с людьми Абакумова, начальника главного управления контрразведки СССР. Скажу честно, флотские мне понравились меньше, больно уж крепко и не раздумывая били. Нет, при первой возможности уберусь как можно дальше от моря. Я, человек равнин, не люблю ни горы, ни воду. Мне бы в танк, там я чувствую себя, как дома. Был бы у меня именной пистолет, подарок бери, да документы, ордена и медали, глядишь, отнеслись бы к моей личности иначе. Но, увы, все сгорело, когда уралец принял свой последний бой. Точнее, оружие могло и уцелеть, но вряд ли кто-то вытащил его из обгоревшей груды железа, в который превратился наш танк. Так что предъявить местным контрразведчикам, кроме слов, мне было нечего. Она слово тут не верит. Мой фальшивый паспорт же, наверняка, вызвал лишь еще большие подозрения. Зря я его вообще не выкинул. Охрана на входе в здание была не слишком серьезная, лишь один боец топтался у дверей. Но над самим домом была натянута маскировочная сеть. Видно, его причислили к стратегическим объектам, и таким образом пытались уберечь от бомбардировок. Капитан пошел первым, мне же вновь заломили руки за спину, щелкнули браслеты наручников, и я мог видеть только грязную землю под ногами на пару шагов вперед. Мы зашли в здание. Внутри было даже холоднее, чем снаружи, пахло затхлостью и плесенью. В допросную его услышал я приказ капитана. Меня поволокли дальше по коридору, так и не давая возможности осмотреться. Я прикидывал шансы, смогу ли освободиться в случае чего. Держали меня двое, им неудобно в узком коридоре. Полшага вперед, чтобы один из бойцов чуть ослабил хватку и потерял равновесие, потом резко крутануться на месте и пнуть второго по колену, затем достать ключи, снять наручники, отобрать пистолет, а дальше, впрочем, нет, не время. Я, честный человек, герой, можно сказать, да, попал в плен, но бежал. Более того, захватил целую подводную лодку с шифромашиной. Меня наградить должны, а не мариновать в застенках. Они ведь во всем разберутся рано или поздно. Подозрения оправданы, но правда, есть правда. Скрипнула дверь, меня, головой вперед, швырнули в узкую комнату и коротко бросили. Ждать. Руки, кстати, не освободили, они так и остались скованными за спиной наручниками. Поэтому я с трудом удержал равновесие, но все же врезался грудью в стоявший посреди комнаты стол. Больно. Стол оказался прикрученным к полу и даже не шелохнулся. С двух сторон от него стояло по стулу, тоже крепко зафиксированных. Подумав, я сел на тот, который, скорее всего, предназначался следователю, спиной к крохотному забранному решеткой окошку на высоте пары метров. Что же, подождем развития событий. Паники я не чувствовал, страха тоже. Прошло 10 минут, потом полчаса, через час я начал волноваться, не забыли ли обо мне, через полтора клял местное начальство за неторопливость, через два уже просто недоумевал, им что, неинтересно узнать про лодку и все остальное. Руки в наручниках стали затекать, ситуация начала меня раздражать своим очевидным идиотизмом. Наконец, на исходе третьего часа ожидания, дверь скрипнула, и в комнату вошли двое. Давишний капитан со знакомыми черными ножнами в руках и здоровенный, двухметровый мужик, поперек себя шире, со сбитыми костяшками на кулаках и скучающим выражением на лице. Понятно, первый будет допрашивать, второй – бить. Известный метод. Нет, определенно местные ребята мне не нравились. Встать, неприятным голосом приказал капитан. Я лениво потянулся и не шелохнулся. Вы не спешили, и я торопиться не буду. Капитан очень удивился, настолько, что несколько долгих секунд не мог принять решение, видно, не привык к подобному поведению своих подопечных. Потом все же кивнул здоровяку, и тот шагнул вперед, разминая руки. Он по очереди похрустел всеми пальцами и потянул ко мне огромные, как саперные лопатки, ладони. Бить будет, лицо у меня не казенное, а организм, хоть и усиленно заживлял раны до сих пор, но тоже устал от постоянной необходимости работать в экстренном режиме. Эх, жаль, что наручники с меня так и не сняли, но ноги-то у меня были свободны. Особо не задумываясь, совершенно на автомате, я пнул громилу, удачно попав ему прямо между ног в причинное место. Тот заорал от резкой боли, ноги у него подогнулись, и он рухнул на пол. А я тут же добавил для верности носком сапога по ребрам. Будешь знать, сволочь, как связанных людей избивать. Ненавижу таких. Боец уже не орал, а лишь тихо поскуливал. Короткий пинок в челюсть, замолк. Все произошло настолько стремительно, что капитан даже не успел осознать случившееся. Но потом до него дошло, его рука судорожно схватилась за кобуру, а я уже перешагнул через тело поверженного палача и прыгнул на капитана, всем весом впечатав его в стену. Пистолет он так и не достал, а удар получился чуть сильнее, чем я рассчитывал. Что-то хрустнуло, воздух вышел из капитана, словно из лопнувшего пузыря, и он осел на пол. Все, что я хотел, лишь показать собственную силу. Есть люди, которые только такие методы понимают. Вот же незадача. Вспомнил я любимую присказку бригадира Корякина. Капитан был без сознания, а жив или нет, я понять не мог. Но не помер же он от столкновения со стеной. Присев на корточки рядом с телом, я проверил его карманы. Было неудобно, но я справился, и, к счастью, в одном из карманов обнаружил ключи от наручников. Сняв браслеты, я с облегчением потер затекшие руки. Потом все же проверил пульс у капитана. Живой. Ну и слава богу. Убивать его я не собирался, все же свой, как ни крути. Второй тоже был жив, и тоже в отключке. Хилые какие-то ребятки. Такс, и что мне делать дальше? Лучше бы я вытерпел пару тычков от здоровяка, слишком калечить меня бы не стали, пока не вытрясли бы все сведения. Капитан просто хотел припугнуть, чтобы на вопросы я отвечал без заминки, выпаливая ответы, как клятву пионера при вручении красного галстука. Задним умом все мы гении. Варианта у меня имелось аж целых два. Первый – дождаться, пока капитан и его боец очнутся, покаяться, выдержать усиленную порцию зуботычин, прости в очередной раз, мой организм, а потом все же честно рассказать обо всех моих приключениях. И второй – бежать отсюда, куда глаза глядят. Собственно, что мне делать в застенках СМЕРШа? Ждать, пока меня проверят на надежность, это может длиться месяцами, если не годами. Сейчас во мне видит лишь диверсанта-провокатора, засланца с той стороны, имеющего целью что, интересно, они придумают, внедрение для осуществления диверсий, заговор, попытка убийства первых лиц страны, и, конечно, представит меня не иначе, как агентом японской или немецкой разведки. А дальше расстреляют по-быстрому, пока приказ из Москвы не пришел. Потом, конечно, пожалеют о содеянном, но будет поздно. А мне их раскаяние не поможет. Вон я от обычной пули чуть не помер, спасибо Флемингу, спас. А уж после встречи с расстрельной командой точно не уцелею. Даже мой лучший в мире организм такое не вытянет. Прости, капитан, не сложился у нас разговор, негромко сообщил я бездыханному телу, после чего повернулся к крупному и бесцеремонно начал стаскивать с него одежду. За несколько минут я управился, облачившись в видавшую виды гимнастерку, галифе и кирзовые солдатские сапоги. Подпоясался ремнем, к которому подвесил родные ножны с клинком внутри. Мой черный нож, талисман, без которого я чувствовал себя словно голым. Живем, братцы. Окинув прощальным взглядом тела, придут в себя примерно через полчаса, я вышел в пустой, полутемный коридор, лишь одинокая лампочка тускло светила в дальнем его конце, и пошел налево, именно оттуда мы пришли, я запомнил. За побег меня, конечно, по голове не погладит, это я прекрасно сознавал. Но что, собственно, мне тут делать, доказывать, что не верблюд? Спасибо. Даже если останусь жив, ничего ответственного уже не доверит. Еще бы, был в плену, общался с немцами, англичанами, явно был завербован и разыгран в темную, а то и не в темную, это решат в процессе, в зависимости от того, какую линию будет гнуть следователь. Пусть во всем спокойно разберутся, а я пока пересижу где-нибудь. Страна большая, мест, где можно укрыться, множество. Потом разведаю обстановку, и если обвинения с меня будут к тому времени сняты, сдамся сам. Не бегать же всю жизнь. Я на фронт хочу, да не в штрафные роты, а к своим. Коридор резко вильнул, и я вышел прямо к двери, ведущей во двор. Там дежурил все тот же одинокий боец, весьма удивившийся моему внезапному появлению. Впрочем, долго терзаться сомнениями ему не пришлось. Резко сократив разделяющее нас расстояние, я ударил его в подбородок снизу вверх, подхватил обмякшее тело, аккуратно прислонил его к стене и вышел из здания. Моросил мерзкий дождь. Я улыбнулся, все как обычно. Быстро пройдя двор насквозь, я толкнул резную решетку, она нехотя поддалась, выпустив меня на мощенную мостовую. Питер. Нет, какой еще Питер, это будет позже, в совсем иной жизни. Ленинград, здравствуй, я вернулся. Глава 14. Я прекрасно понимал, что капитан госбезопасности скоро очнется и тут же устроит на меня масштабную облаву с привлечением всех возможных сил. Значит, нужно где-то укрыться на время, спрятаться и пересидеть. Вот только проблема, у меня в карманах было пусто, ни копейки. Так что за деньги я укрытие в городе не найду. Да и приютят ли меня местные, даже будь у меня карманы плотно набиты золотом, сомневаюсь. Так что же делать, не шарахаться же от каждого встречного патруля, тем более, когда у милиции появится ориентировка с моими приметами. А в том, что безымянный капитан так этого дела не оставит, я совершенно не сомневался. Оскорбленная гордость и перенесенное унижение заставит его действовать решительно и стремительно. Еще бы, такой прокол, потерять главного свидетеля и подозреваемого, да еще столь позорно. Но главное, ему самому головы не сносить. Упустил, понимаешь, такого орла, пригнавшего целую немецкую субмарину, набитую пленниками на любой вкус. А он, вместо того, чтобы вежливо расспросить явно готового к сотрудничеству подозрительного типа, начал с агрессии, за что тут же и поплатился. Но вышестоящим будет плевать на все его доводы, главное, капитан уже совершил, упустил меня, поэтому он будет спешить, а кто торопится, делает ошибки. Я шел по улице, стараясь не двигаться быстрее остальных, чтобы не привлекать излишнего внимания к своей персоне, и все же некоторые прохожие смотрели на меня слишком внимательно, думаю, потому что одет я был не по сезону. Мне бы куртку раздобыть или пальтишко, да шапку, а то выгляжу, как бродяга с большой дороги, небритый, в гимнастерке не по росту, да в чересчур широких галифе разве что сапоги подошли. Свернув в очередной раз случайным образом, я вышел на улицу Декабристов. Справа потянулись давно не крашеные фасады домов с заколоченными окнами первых этажей, и тут, и там я видел последствия обстрелов и упавших бомб, отсутствующие пролеты, мертвые глаза пустых окон, пробитые крыши, искореженные куски арматуры и груды строительного мусора. Жуткое зрелище, совсем к другому городу я привык. Я видел подобное совсем недавно в Лондоне, картина была схожая. Смерть и разрушение. На некоторых уцелевших стенах висели разнообразные плакаты, некоторые свежие, другие, совсем старые, рваные, с выцветшими буквами. Они колыхались на ветру, но все же, приглядевшись, можно было разобрать рисунки и надписи. «Враг у ворот Ленинграда, не жалея силой жизни, отстаивай родной город от проклятых гитлеровских разбойников». Надо же, назвать убийцей фашистов простыми разбойниками. Все же в советских людях было слишком много доброты и веры в людей. Может быть, поэтому и победили. Беспощадно будем бороться с трусами и дезертирами, это понятно. На проходной Танкограда висел похожий плакат, прямо рядом с плакатом о расхитителях социалистической собственности. ХМ, а это что? Рисунок изображал непонятного вида мохнатое чудовище. То ли волк, то ли пес, то ли медведь. В руках он держал пистолет, нет, даже пистолетик, маленький и нелепый. На предплечье повязка со свастикой, на башке фуражка, а против него сплотились десятки штыков, готовых вмиг покончить с этим порождением больного воображения художника. Подпись лаконично гласила: «Смерть фашизму». Кстати, я заметил одну деталь: ни на одном плакате не было восклицательных знаков, то есть авторы ни к чему не призывали, они как бы констатировали факты. Правильный подход. Бесцельно бродящих людей на улицах я почти не видел, все передвигались крайне целенаправленно. Лица у прохожих показались мне чересчур усталыми, изможденными, опустошенными. Неудивительно, блокада шла уже третий год. Мужчины почти не встречалось, разве что военные или калеки. В основном же женщины, старики и дети. Я дошел до поворота. Группа из 20-30 девушек возводила оборонительные сооружения, нечто вроде баррикады, только из земли, камней, бетонных блоков и деревянных балок. Одни подвозили материал на ручных тачках, другие тут же разгружали, иногда прямо руками, иногда лопатами, потом камни передавали по очереди на самый верх и там аккуратно, по-женски укладывали. Одеты все были примерно одинаково: сильно изношенные стеганые куртки или многократно латанные пальто, длинные до щиколоток юбки из плотной ткани, на руках варежки, на ногах грубые чулки и стоптанные башмаки, на головах непременные платки. Несмотря на худые, осунувшиеся от постоянного недоедания лица, темные круги под глазами и общий болезненный вид, девушки задорно шутили между собой. Проходя мимо, я прекрасно расслышал их разговор. «Нинок, ну куда ты этот камень схватила? Он же больше тебя, положи на место, надорвешься, пупок развяжется, а тебе еще детей рожать. Да кто же на меня такую посмотрит?» — весело ответила Нина, молодая девица с правильными чертами и черной косой, видневшейся из-под платка. «Я же страшная, как Гитлер, ни прически, ни помады. А ты в парикмахерскую сходи», — улыбнулась ее соседка, передавая очередной валун. «В Астории, говорят, принимают. Станешь осенней блондинкой, скорее уж зимней. Говорят, сегодня-завтра холода ударит. Заходишь с керосинкой, выходишь зимней блондинкой». Захохотала слегка полноватая девица лет 25 на вид, выгребая лопатой комья земли из тачки. Девчата заливисто рассмеялись. Насколько я был далек от мира женской моды, но смысл шутки понял. Чтобы покрасить волосы в светлый цвет, нужно растворить краски, а для этого требуется разогреть щипцы, для чего, в свою очередь, необходим керосин. Вот только одна проблема: считалось взяточничеством и мародерством приносить керосин с собой, за это могли и привлечь. По идее, в парикмахерских его должно было хватать, по факту, не хватало. Плюс бесконечные очереди по несколько часов ожидания. В Челябинске было то же самое, мне Настасья рассказывала. Отсюда и мои познания в столь специфическом вопросе. «Жаль, домой не позвать мастера», — посетовала Нина. «Может, предложить ему что-то за визит?» «Ты что?» — замахала на нее руками соседка. «И думать забудь. Подведешь человека под уголовное дело. Вон давеча Романа, говорят, арестовали. А все за то, что в рабочее время на дом ходил, даме одной педикюр и маникюр делал. Посадит его теперь, думаю». Слово «дама» она выделила особо, произнеся его с заметной неприязнью, как ругательное. Видно, не все трудились на общее благо, были и те, кто сидел дома и мог запросто вызвать к себе такого вот мастера. Несмотря на войну, блокаду и голод, жизнь шла своим чередом. Люди оставались людьми, правда, не все. Некоторые человеческий облик все же теряли. «Да разве же за такое сажают?» — удивилась Нина. «Еще как, а вот давеча случай был. Дальнейшее я уже не слышал, слишком далеко отошел. Значит, парикмахерские, несмотря ни на что, все же работали. Удивительно, никогда прежде не задумывался о том, что героизм проявляется не только на фронте или у станков. Казалось бы, простая профессия, парикмахер, что он может? Подстричь, да побрить. Это на первый взгляд, а если подумать, ведь он дает надежду на хорошее, светлое будущее. Пришел ты в салон, чумазый, как черт из подворотни, заросший, неухоженный. Сел в кресло, а через полчаса на тебя глядит в зеркало вполне симпатичный тип, которому улыбнется каждая встречная девушка на улице. И, кажется, что все обязательно будет хорошо, и война словно бы отступает на второй план, хотя бы ненадолго. И пусть бурчит в животе от привычного голода, но душа поет. Вот что значит простой поход к мастеру прически, не больше и не меньше. Выражение «красота спасет мир» принимало теперь совершенно иное, реальное значение. Перебравшись через поцелуев мост, я увидел над крышами домов серые купола Исаакиевского собора. Сообразив, что привычное золоченое покрытие, служившее прекрасным ориентиром для немецких летчиков, просто закрасили защитной краской, чтобы его было не так просто разглядеть с самолетов, я направился было в сторону собора, но заметил очередной патруль, направлявшийся к мосту. От греха подальше, я свернул в подворотни, и тут же в них заблудился. Блуждал я довольно долго, но через какое-то время все же выбрался из очередного двора, очутившись прямо на берегу мойки в окружении колючих кустарников и полысевших в преддверии зимы деревьев. «Да чтоб вас!» — непроизвольно вырвалось из моих уст, когда я, отцарапавшись об очередную колючку, с трудом прорвался сквозь заросли. Впереди по ходу моего движения я заметил маленькую скрюченную фигуру, стоявшую у самой воды. В ту же секунду фигура сделала шаг вперед и упала в реку. «Человек тонет!» — заорал я, а в следующую секунду уже бежал на помощь, оглядываясь по сторонам. Как назло, никого. Не везет мне, конечно, сегодня. Явно не мой день. Как был, в одежде и сапогах, я прыгнул в воду, пытаясь разглядеть несчастного самоубийцу, а в том, что замеченный мной человек хотел свести счеты с жизнью, у меня не было ни малейшего сомнения. Холодно. Вода, ледяная. Дьявол. Вдобавок, на поверхности никого не видно. Я нырнул, но и под водой ничего не разглядел. Река была мутная, грязная. Искать можно только на ощупь. Я зашарил руками по сторонам, пытаясь наткнуться на тело, пока еще не поздно, пока еще можно спасти. Флеминг называл меня счастливчиком. «Куда же ты запропастилась, удача?» Моя рука с растопыренными пальцами ткнулась во что-то или в кого-то. «Ура!» Я тут же нашарил тело, схватился правой рукой за отворот куртки или пальто и потянул несчастного наверх, к воздуху. Сам я еще мог не дышать довольно долго, у меня крепкий организм, выносливый. У бедолаги, которого я пытался спасти, с запасом сил все явно обстояло куда хуже. Он даже не дергался в моих руках, безвольной куклой болтаясь в воде и позволяя тащить его туда, куда я пожелаю. Ну, хоть не мешался, и на том спасибо. Или уже захлебнулся, и я пытаюсь достать из реки труп. Нет, чуть дергается, трепыхается, значит, жив. Самоубийца был маленький, худенький, почти невесомый. Подросток, несчастная любовь и кардинальное решение. В юном возрасте каждая неудача кажется роковой, каждая проблема – безысходной, мир делится на белое и черное, без малейших оттенков. Может, так оно и правильней. Взрослея, мы теряем ту четкую убежденность в собственной правоте, которой обладали прежде, начинаем идти на компромиссы, подстраиваться под окружающую действительность. А вдруг нужно жить иначе, любить раз и навсегда, и друзья рядом, настоящие и преданные, а враги – благородные. И жить надо недостижимой мечтой, и она рано или поздно осуществится. Наконец, я вытащил тело на берег, перевернул и взглянул на лицо спасенного мной человека. Я ошибся, это был не подросток. Наоборот, передо мной лежал, глядя в высокое серое небо тусклым, обреченным взглядом, высушенный возрастом старик с синими от холода губами. «Зачем вы спасли меня, юноша?» И голос у него был безжизненный, глуховатый. «Что я вам плохого сделал? Вот так и твори добро. Никакой благодарности. Хорошо хоть, не плюнул в меня, и на том спасибо. Вы уверены, уважаемый, что ваше решение, единственно верное?» Всерьез начал сердиться я. Вот же, опять влип в историю. Сходил, что называется, за кефиром. «Моя жизнь не несет более никакого смысла», — горестно ответил старик. «Зачем тратить на продление моего жалкого существования столь драгоценные продукты, которые лучше отдать тем, кто кто действительно в них нуждается. Мне было холодно, и я начал приплясывать на месте, пытаясь согреться. Старик же лежал, как я его оставил, лицом вверх и даже не шевелился. «Нет, дорогой мой, так дело не пойдет. Раз уж я тебя невольно спас, теперь несу ответственность. Мы в ответе за тех, кого не утопили. А ну-ка!» Я бесцеремонно подхватил его подмышки и поднял на ноги, после чего быстрыми движениями ладоней начал разогревать ему руки и шею. Через минуту из синебледной, как у мертвеца, цвет его кожи начал слегка розоветь, но этого было недостаточно. Мы промокли насквозь, и риск замерзнуть на пронизывающем ветру, заболеть и все равно в итоге умереть был велик. Нужно было срочно согреться. «Где вы живете?» — нахмурил я брови, надеясь, что страдальческий дедок не будет играть в молчанку. Кажется, растираниями я немного вернул его к активности, потому как он без запинки ответил: «Здесь неподалеку, 5 минут ходу», потом глянул на меня и всплеснул руками. «Боже мой, молодой человек, да вы весь дрожите. Вот ведь я, старый дурак, еще не хватало, чтобы вы подхватили воспаление легких. Идемте же». Идти, и правда, оказалось совсем недалеко, тем более когда дорогу выбирал не я, а человек, знающий все проходы в местных дворах. Старик шел споро, водное происшествие внешне на нем никак не сказалось. По дороге мы встретили всего 2 немолодых женщин, но те выглядели настолько утомленными, что даже не взглянули в нашу сторону. Тем лучше, меньше свидетелей, которые потом смогут рассказать милиции о том, что видели меня. Мы почти миновали 3 подряд разрушенных бомбами дома, как вдруг внезапно старик остановился у крайней парадной, в которой 2 нижних этажа были на вид вполне целыми. Сквозь приоткрытую дверь виднелась широкая лестница с резными перилами, ведущая наверх, в пустоту. «Нам сюда, юноша, не обессудьте за скромность жилища, а все это не обвалится нам на головы?» С некоторой опаской, глядя на масштабные разрушения, спросил я. «Не должно», — пожал плечами странный дед, — «уже 2 года так стоит». Мы прошли по кирпичной крошке, обходя старательно уложенный кучками строительный мусор. Кто-то протоптал тут тропинку, по которой вполне можно было пробраться, и я уже догадывался, кто именно это был. «Милости прошу», — старик открыл ключом дверь и гостеприимно махнул рукой, потом внезапно всплакнул. «Прошу простить, я так долго не говорил никому подобных слов. Казалось бы, такая мелочь, пригласить человека в гости, но это значит столь многое. Как минимум то, что у тебя есть, куда пригласить, а с этим, видите, у меня особая история. Я видел». Некогда просторная комната была заставлена различными вещами, в основном личными: альбомы с фотокарточками, книги, тетради. Я заметил много детских игрушек. Всего этого было слишком много для одного человека, даже для одной семьи. Словно кто-то старательно собирал предметы, притаскивая их из разных мест. «Вы не подумайте, я не вор», — уловил мое недоумение старик. «Я просто очень не хотел, чтобы все это пропало. Вот вернутся хозяева, а их дома больше нет. Так увидит, что хотя бы что-то уцелело. Пусть мелочь, но для иного подобные мелочи многое значит». Он был прав. Наша жизнь состоит из мелочей, из привычного уклада, распорядка. Когда это рушится, человек теряет свой мир, а восстановить его иногда просто невозможно. А поставит кто-то старую фотографию своей семьи, и новый угол сразу станет почти родным. Старик делал очень большое дело, он хранил воспоминания. «Никогда бы такого не подумал», — искренне ответил я, продолжая разглядывать помещение. Кровать, даже, скорее, топчан, прикрытый куцым одеяльцем. У закрашенного черной краской небольшого окошка притулилась печка-буржуйка, а рядом на полу несколько щепок. Стола в комнате не было, лишь стул, на котором стояла пустая тарелка. На широком подоконнике я приметил пару кружек, ложку и вилку. Из комнаты вела еще одна дверь, но когда я к ней приблизился и хотел было потянуть за ручку, старик остановил меня. «Там ничего нет, остальная часть дома разрушена, уцелела только эта комната». Сразу повеяло смертью. Меня вновь накрыла волна ненависти. Почему? За что? Кто дал право одним людям творить подобное? Отчего даже 100 лет спустя ничего не заканчивается? В бой пойдут уже совсем другие поколения, но сражаться они будут с теми же вещами, с которыми сейчас ведут священную войну их предки. Эх, жаль, не добили всех гадов, когда могли. А спустя 80 лет твари и их потомки вновь подняли головы и вновь попытались сделать то, что не успели в этой эпохе. Как же мне вас обогреть, молодой человек? У меня ведь даже чая нет, разве что кипяток могу приготовить. Старик заметался по комнате, разыскивая видавший виды чайник и одежда. Ее непременно нужно высушить. Пока он суетился и растапливал буржуйку, я заприметил на стуле рядом с тарелкой записку и несколько продовольственных карточек. Не задумываясь, я взял бумагу и прочел. «Прощайте и простите, я не виновен. П.С. Карточки заберите себе, мне они более без надобности». Лаконично и ничего не понятно. Хотя, нет, кое-что ясно. Старика в чем-то могли обвинить, а он, святая душа, вместо того, чтобы оправдываться, решил свести счеты с жизнью. Я положил прощальное письмо обратно. Потом скинул гимнастерку, галифе и сапоги, оставшись в одних подштанниках, но не сверкать же голым задом при деде. После чего занялся согревающей гимнастикой. Наклоны, приседания, скручивания и прочие полезные для тела и духа упражнения. Под конец отжался 25 раз и почувствовал, что совершенно вернулся к жизни и больше не мерзну, хотя в комнате было зябко. Чего нельзя было сказать о старике, он дрожал, как лист на ветру. Но тут подоспел кипяток, и первую порцию, не слушая возражений, я заставил выпить моего хозяина. Затем приказал ему снять мокрые вещи, и старик вновь послушался. А теперь займемся спортом. Начал командовать я, не слушая возражений. Ноги на ширине плеч, руки упереть в бока. Начали упражнения. Через полчаса мы сидели, укрывшись старыми пледами, и пили очередную порцию кипятка. Поесть в комнате не нашлось ни крошки. «Рассказывайте, что за беда у вас приключилась?» Руки старика вновь затряслись, но он усилием воли поборол эту слабость и сообщил. «Я работаю во Всесоюзном институте растениеводства имени Вавилова. Последнее время отвечал, помимо всего прочего, за часть уникальной коллекции семян. 3 года мы хранили коллекцию, берегли, холили и лелеяли. За это время множество моих коллег умерло от голода, но не позволили себе взять ни зернышка. Исключительной порядочности были люди, настоящие ученые, железные люди. Смог бы я на их месте поступить так же, если бы умирал сам, возможно, а если бы рядом умирали близкие? И что же произошло дальше? Вчера, делая очередной обход, я заметил, что часть коллекции отсутствует. Ее украли, и подозрение, несомненно, падет на меня. Но я этого не делал. Я бы не смог предать память моих товарищей, я лучше умер бы, поверьте, молодой человек, я ему верил. И чтобы избежать позора и подозрений, вы решили утопиться, констатировал я. Старик скорбно опустил голову и промолчал. Все было понятно без слов. Вы кого-то подозреваете? Кто, кроме вас, имел доступ к хранилищу? Дед внезапно встрепенулся и подскочил на ноги. При этом одеяльце чуть было не свалилось с него полностью, оголив впалые плечи и сутулую худую спину с торчащими ребрами. «А знаете, у меня ведь, и правда, есть подозреваемый. Как же я сразу не подумал. Он так разволновался, что мне пришлось его успокоить. Попейте еще кипятку, я налил в кружку обжигающую жидкость, вам не нужно волноваться. Но ведь требуется бежать в милицию и обо всем немедленно сообщить. У вас есть доказательства?» «Нет», — вновь понурился старик. «Я даже не уверен, что я прав, возможно. Сейчас я незаслуженно оскорбил подозрениями совершенно невиновного человека. Вот ведь щепетильный какой. Даже невысказанное вслух обвинение его тяготит. Что же будет, когда дойдет до дела? Вновь пойдет топиться? Нечего туда идти, все равно не поверит». Я злился сам на себя, но, кажется, готов был с головой влипнуть в очередную историю. Глубоко вздохнув, я посмотрел прямо в бесцветные глаза старого ученого. «Рассказывайте все, от начала и до конца, а потом подумаем вместе, чем вам можно помочь». Глава 15. Рассказал мне Наум Натанович Абрамов, а именно так звали моего нового знакомца, следующее. Знаменитая коллекция, носившая имя ее основоположника Николая Вавилова, начала свою историю еще в 19 веке, когда 1894 году было создано первое бюро по прикладной ботанике, после революции переименованное во Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур. Смыслом своей жизни Вавилов ставил поистине масштабную цель – досыта накормить человечество. Для этого он с группой коллег совершил более сотни экспедиций по всему миру, пополняя коллекцию. В итоге, накануне войны в институте было собрано более 200 тысяч экземпляров растений, которые в случае природного катаклизма могли бы спасти человечество от вымирания. К сожалению, судьба самого ученого была печальна. Его арестовали накануне войны, приговорили к расстрелу, позже заменив приговор на 20-летнее лишение свободы в исправительно-трудовых лагерях, и совсем недавно, в январе 1943 года он скончался в саратовской тюрьме от пелагры, болезни, которая вызывается полным истощением организма. От такой болезни дохнут бездомные собаки, тяжело вздохнул Наум Натанович, точнее, дохли. Сейчас-то в Ленинграде их не осталось, всех сожрали. Представляете, великий ученый мирового уровня сдох, как собака. Я промолчал, а что тут скажешь? Удивительно, что Абрамов вообще заговорил об этом происшествии с практически незнакомым ему человеком. При желании я запросто мог настрочить донос о вредоносных разговорах, которые он ведет. Разумеется, лично я до подобного бы не опустился, но мало ли кто попался бы ему в собеседники. Самому же Науму Натановичу было уже совершенно все равно, что с ним будет дальше. С момента начала блокады в 1941 году, судьба коллекции оказалась под вопросом. Примерно полтонны семян успели отправить самолетом в Красноуфимск, в недавно построенную селекционную станцию. Еще кое-что вывезли сотрудники института в обычных вещмешках по Ладожскому озеру. И все же основная часть осталась в заблокированном городе, где за ней могли присматривать максимум пара десятков сотрудников. Остальные либо ушли на фронт, либо успели попасть в эвакуацию. Ведь это мировой генофонд лучших сортов, бесценное собрание, способное принести пользу всему человечеству, горячился Наум Натанович. Но знали бы вы, каких трудов стоило спасти коллекцию. Температура в помещении должна быть хотя бы 0 градусов, а вы сами знаете, какие у нас тут зимы. В 41-м было холодно, жуть, аж до минус 40 доходило. Топили, чем могли, таскали все, что горит, рыскали по всему городу, искали. Дети сильно помогли, пионеры, выжили, спасли коллекцию. Потом другая беда, крысы. Их ведь не останавливают ни двери, ни замки. Они лезут по стеллажам, скидывают контейнеры с полок, крышки слетают, и, пожалуйста, можно жрать. И ведь за всем не уследишь. Нас всего 20 человек, сами еле ходим, а металлических контейнеров 100 тысяч. Ну что делать, начали связывать их по несколько штук вместе. Это помогло, сил сбросить такую связку у крыс уже не хватало. Крысы, понятно, а люди, неужели никто не пытался поживиться? Пытались, еще как, много раз ночами хотели проникнуть в кладовые, пришлось даже организовать круглосуточное дежурство, двери оббить жестью, а окна заколотить досками. Все комнаты опечатали, и по одному туда заходить запретили. Минимум, вдвоем, чтобы один контролировал действия второго. И все же кто-то сумел обойти меры безопасности, мы приблизились к главному. Как выяснилось, да, вот только я никак не пойму, каким именно образом. Пломбы на дверях целы, замки не тронуты, и все же внутри кто-то был. Я с утра обнаружил, что примерно 30 контейнеров пусты. Пропал уникальнейший материал. Вы сказали, что поодиночке в хранилище зайти нельзя, уточнил я. Кто-то был с вами, когда вы заметили пропажу? Да, мы делали обход вместе с Александром. Это мой молодой коллега. Для фронта он не годится, инвалид детства, ходит с трудом, а в науке делает большие успехи. Но он проверял другую часть хранилища и ничего не заметил. А вы ему не сказали? Нет, ведь я был последним, кто в прошлый раз проводил ревизию в этом хранилище. А значит, вся ответственность теперь на мне. Если я не проверил контейнеры в прошлый раз, то виноват и заслуживаю самого сурового наказания, но ведь я совершенно уверен, что они были полны. Подождите с наказанием, давайте для начала разберемся с парой моментов. Итак, по вашим словам, следов взлома и проникновения нет, но содержимое контейнеров пропало. И в этот раз крысы точно не виноваты, потому что ящики стояли на стеллажах в закрытом виде. Именно, молодой человек, все так и было, развел руками Наум Натанович. И у вас есть подозреваемый? Сейчас, поразмыслив, я уже не уверен в своих словах. Хотелось бы подробностей, поторопил я его. Понимаете, нам для охраны выделили несколько красноармейцев. Они обычно дежурят внизу у главного входа по двое, сменяясь раз в сутки. Не хочу наговаривать, но один из них имеет совершенно разбойничий вид. Огромный, косматый, с железным зубом и дикой ухмылкой, на пальцах татуировки. Честно сказать, я его побаиваюсь. Мне кажется, он мог бы пойти на преступление, вот только каким образом он проник внутрь, я никак не могу представить. Разве что ночью, когда в институте почти никого нет, но пломбы не тронуты. Не понимаю, занятная история с этими пломбами. Окон в кладовых нет, двери не взломаны, других возможностей попасть в хранилище нет. И все же, кто-то сумел это сделать. Хотелось бы взглянуть на все своими глазами, но в институт меня не впустит, это факт. И все же я должен был помочь старику, ведь я дал ему слово. Но как, когда вы проводили прошлую ревизию, уточнил я, пока картинка никак не складывалась у меня в голове. Неделю назад, подсчитал в уме старик, а следующая будет через 3 дня, и там пропажу уже точно заметит. Значит, у нас есть в запасе целых 3 дня, подытожил я. Наум Натанович внезапно спохватился, поглощенный своим горем. Он ведь даже не поинтересовался моим именем, не то, что прочими подробностями. Между тем, с точки зрения любого жителя нынешнего Ленинграда, я выглядел весьма подозрительно. Первое, без документов, одного этого уже хватало, чтобы звать милицию. Второе, одет явно в чужие вещи, не своего размера. Как раз с этим проблем было меньше, сейчас не до показа мод, все носили, кто во что горазд, лишь бы тепло и ветром не продувалось. Третье, я молод и на вид совершенно здоров. Спрашивается, почему не на фронте? Тем более, на мне гимнастерка и галифе. Физиономия небритая, щетина стала с недавних пор расти у меня густая, у Димки такой не водилось год назад. Ну и еще много всяких мелочей, которые мог бы подметить внимательный взгляд глаз. Плохое знание города, масса свободного времени, опять же черный нож в ножнах. В общем, лишь столь рассеянный человек, как Абрамов, мог не придать всему вышеперечисленному ни малейшего значения. Теперь я понимал, что ограбить такого человека легче, чем конфету у ребенка отобрать. А как же, попытался он подобрать слова, разве у вас нет своих дел? Нет, до пятницы я абсолютно свободен, улыбнулся я, вспомнив детский мультик. Но Наум Натанович узнать цитату не смог по той простой причине, что мультфильм еще не сняли, а в классической книжке Милна этой фразы не было. Поэтому он закивал всерьез и впервые за вечер улыбнулся. «Мне вас само провидение послало, но будет ли удобно?» «Будет. Давайте так», — предложил я, — «вот там за печкой в углу достаточно места на полу, мы кинем туда старое одеяло и я поживу у вас немного. Этим вы меня крайне выручите, а я постараюсь отплатить вам тем, что отыщу зерно. Поверьте, мне это будет сделать проще, чем вам». «Знаете что, молодой человек», — торжественно сказал Абрамов, — «если у вас все получится, наука будет перед вами в неоплатном долгу». «Дмитрий», я протянул ему руку, наконец, представившись, «Дмитрий Буров». Наум Натанович торжественно пожал мою ладонь. Его рука была тоненькой и хрупкой. Казалось, надави я чуть сильнее, и сломаю его кости, словно веточки. Чем он вообще питался эти годы? Воздухом. «Вот только угостить мне вас совершенно нечем», горестно развел он руками, словно прочитав мои мысли. «Вашему молодому организму требуется много энергии, но, увы, ничего, завтра что-нибудь придумаем». Не особо расстроился я, зато у меня найдется для вас одежда по размеру. Не новая, уж простите, но вам, думаю, подойдет. Вещи сына, он на фронте, вы с ним примерно одной фактуры. Он и сам переоделся в чистые, хоть и многократно латанные вещи, и мне достал из сундука рубашку, брюки, телогрейку и шапку. Сапоги я оставил трофейные, они были как раз по ноге. Вот, совершенно другое дело. Радостно оглядел меня Абрамов. Теперь вам хотя бы будет тепло. Благодарю, Наум Натанович. Носите на здоровье, Дмитрий. Удивительно чистой душой и мыслями человек был Наум Натанович. Другой бы засомневался, начал ловить на несостыковках, а он просто взял и поверил моим бессвязным объяснениям. Грех такому не помочь, несмотря на пустой желудок, в котором плескалась исключительно вода из чайника, я уснул крепко и прекрасно выспался. Проснулся как раз перед самым рассветом, изрядно закоченев. Зима близко, ее дыхание уже вовсю ощущалось, особенно все более долгими ночами. Наум Натанович свернулся калачиком на своем узком топчине и казался скорее мертвым, чем живым. Я даже испугался, не отдал ли он Богу душу во сне, тем более после вчерашнего купания, но тут старичок закашлялся, живой. Его тело было больше похоже на тело дистрофичного подростка, крючка, как их называли в Ленинграде, потому что их скелеты были сильно обтянуты кожей, а позвоночник при этом выдавались вперед, делая их похожими на рыболовный крючок. И как он выжил в этой убогой квартире, точнее ее остатках, целых 2 года, совершенно непонятно. Одной печушкой не спасешься в суровые зимы. Она тепла-то дает еле-еле, комнату не обогреет, это точно, но внутри все же лучше, чем снаружи. Видно, Абрамов большую часть времени проводил в институте, а в разрушенном доме появлялся крайне редко. А в институте топили, он сам говорил. Потом мы завтракали, и вновь это был пустой кипяток. Наум Натанович прятал глаза от стыда. Потом протянул мне две неиспользованные продовольственные карточки. Вот, возьмите. Может, получится достать продуктов. Потом он вытащил откуда-то из-под подушки потрепанный жизнью кошелек. Денег, правда, совсем мало, понимаете. С тех пор, как началась блокада, наличные средства не могут завести в город, зарплату не выдавали уже очень давно. Однако налоги мы платим вовремя. Вот такой парадокс. Мне еще повезло, что мой сын совершеннолетний. С других, у кого дети в эвакуации, берут плату за пребывание в детсадах и интернатах. Все деньги идут на будущую победу. Впрочем, вы не подумайте, я все равно добровольно отдаю почти всю зарплату. Много ли старику надо? Многие так делают. Дети, наши все, наше будущее. Они должны, обязаны уцелеть в этой войне. Я решительно отодвинул кошелек в сторону, а вот карточки взял. Без них шанс найти продукты стремился к нулю. С ними он тоже был невелик, но все же имелся. В мое время у многих ходило такое мнение, что карточки в войну были аналогом денег. На самом же деле они всего лишь давали право на приобретение тех или иных продуктов в указанном количестве, но оплатить их требовалось наличными, правда, по государственным ценам. Конечно, существовал и черный рынок, куда без него, но о ценах там я даже думать не хотел. Не волнуйтесь, идите на работу, как обычно. Делайте вид, что все в порядке, насколько это возможно. Вам нужно приглядеться к красноармейцам получше. Как они проводят время на службе, о чем говорят, но главное, не привлечь излишнего внимания и не вызвать их подозрений. А еще постарайтесь по-новому взглянуть на своих коллег. Доверие – это хорошо, но нам надо отыскать преступника, а им может быть кто угодно. Наум Натанович серьезно кивнул, осознав всю важность предстоящей задачи. Потом проинструктировал меня, рассказав, где лучше попытать удачи с карточками. Но все оказалось не так просто. Я прикреплен к определенному магазину, там и должен отовариваться, скороговоркой затараторил Абрамов, только хлеб можно получить в любой булочной. Видите, каждый месяц карточки иного цвета. У меня, как у деятеля науки, в ноябре, синие. Раньше в картах были прописаны нормы продовольствия, но они так часто менялись, что теперь указано исключительно наименование. Но вы не переживайте, продавцы все взвесят и выдадут. Сами же карточки тоже постоянно меняют, то разделяют, то совмещают. Вот, смотрите, с января этого года сахар объединили с крупой и макаронами, а раньше он был с маслом и кондитерскими изделиями. Недавно рыбная карта вернулась, с 41-го года ее не видел вам, Дмитрий, если получится, лучше всего отоварить карту Н2, она общая, на 7 видов товаров. Тут и соли, и крупы, и сахар, и даже чай и сало, но последние вы вряд ли достанете. Впрочем, как повезет, сама карта, простыня, выглядела, как страницы большой книги. В центральной части были вписаны фамилия и инициалы Наума Натановича и его адрес. Все остальное пространство занимали отрезные талоны, из которых использовано было всего пара штук. Ох уж, товарищ Абрамов, не следит он за тем, чтобы вовремя получить продукты. А мне выдадут по чужой-то карте? Засомневался я. Должны, скажете, что я приболел и не могу сам прийти, посоветовал он. Увидимся вечером. Наум Натанович, еще раз напоминаю, будьте осторожны. Абрамов ушел чуть шаркающий, но вовсе не кавалеристской походкой старого, больного человека, у которого силы воли осталось куда больше, чем здоровья. Когда он уже был далеко, я заметил, что кошелек упрямый старик все же оставил для меня на стуле. Ладно, воля ваша, рассчитаемся позже. Я быстро засунул кошелек и карты за пазуху, туда же спрятал нож, с которым не расставался, и вышел на улицу. Сегодня дождя не было, но ветер дул с такой силой, что приходилось придерживать шапку на голове, чтобы ее не унесло прямиком в Балтийское море. Теперь, когда я выглядел, как обычный горожанин, постороннего внимания к своей персоне ощущал значительно меньше. И все же, заметив вдалеке очередной патруль, я старался переждать в подворотне или перейти на другую сторону улицы. Документов-то у меня до сих пор не имелось, и первая же проверка кончится фатально. Тем более, что вчерашний капитан, наверняка, уже предпринял меры по моему розыску. И уж словесным-то портретом милиция и бойцы к этому моменту явно обладали. А так, Подняв воротник и натянув шапку как можно глубже на голову, я стал практически незаметен. По крайней мере, так мне казалось. Магазин, в котором обычно получал продукты Абрамов, я отыскал быстро. Он оказался совсем недалеко, буквально через пару кварталов. Но дверь была закрыта и висела табличка «Переучет». Рядом с входом топтались несколько граждан, негромко переговариваясь между собой. Когда я приблизился, все умолкли, чуть настороженно поглядывая в мою сторону. «Закрыто, что ли?» — поинтересовался я у полной краснолицей женщины лет 40 на вид. «Ты глаза дома забыл?» — поразилась тетка. «Чего надо? Что-то я тебя не припомню. А вы всех тут знаете? Кого надо, того знаю. Тебя вот нет. Так чего надо-то? Али гречи или курой захотела товариться?» Остальные, с любопытством прислушивавшиеся к разговору, дружно засмеялись. Ввязываться в склоку я не стал и просто отошел чуть в сторону. «Нет, друзья, так дело не пойдет». Поторчав на месте с четверть часа, но так ничего и не дождавшись, я заметил очередной патруль и, спокойствия ради, зашел за угол ближайшего дома. За мной шагнул неприметный мужичонка, до этого тершийся вместе с остальными у дверей магазина. «Чего тебе?» – негромко спросил я. «Гляжу, у тебя не все, ладно?» – сквозь зубы цыкнул на мостовую желтоватый слюной мужик. Был он среднего, даже скорее низкого роста, чуть скособоченный, весь какой-то неказистый, кривоватый, но смотрел с прищуром, внимательно. «Непростой пассажир, не жалуюсь», — попытался отделаться от назойливого внимания я. «Так, может, мне солдатиков кликнуть, пока они недалече?» — ухмыльнулся он в ответ. «Сам-то чистый ходишь, не аукнется, а ли ты капорник? 12, жарк, предатель, доносчик, гляжу, не фраер. Ладно, побалакаем по-серьезному. Что ищешь? Харчи нужны», — не стал отнекиваться я. «Имеешь, что предложить? Граммики есть порционные, Берклин, макароны, дуранды немного 13, граммики, ленинградский паек 125 грамм хлеба на человека, Берклин, сушеная курительная смесь из опавших березовых и кленовых листьев, дуранда, спрессованные куски отходов от производства муки», — перечислил местные деликатесы мужик. «А максать 14, максать, платить жарк. Чем будешь? Только я талоны не беру», — неприятно рассмеялся он, — «у самого полно. Найдется чем», — я многозначительно похлопал себя по карману. «Тогда потопали». Мужичок, не дожидаясь моего согласия, развернулся и пошел наискось сквозь серый осенний двор прямо по грудам опавшей листвы, грязи и лужам. Подумав мгновение, я отправился следом за ним. Глава 16. Мужик явно был местным и прекрасно ориентировался во дворах и подворотнях. Я старался не отставать, тем более что он даже не оглядывался, чтобы проверить, иду я за ним или нет. Впрочем, я был уверен, что он чувствует мое присутствие, такие люди все видят спиной, и если бы я остановился, он бы тут же это понял. Но я не стал проводить эксперименты, мне было интересно, чем завершится наша экскурсия. Невыносимо было смотреть на те страшные разрушения, которые принесла война в Ленинград. Жизнь тут текла по своим законам, преподнося мне сюрпризы, от которых душа на мгновение замирала, а в следующий миг сердце начинало стучать, как бешеное, от боли и невозможности хоть что-то изменить. Я уже привык к виду разбомбленных и сгоревших домов, но когда на груди битого кирпича увидел маленькую девочку с огромным для ее роста плюшевым медведем, то невольно замедлил шаг. Девочка была закутана в теплое пальтишко, а поверх – в шаль. Было ей лет 5-6 на вид, но приглядевшись, я понял, что она чуть старше, просто постоянное недоедание сказалось на ее общем физическом развитии. Медведь, которого она посадила рядом с собой, был страшным и косматым, с глазами-бусинками, свалявшимся от влаги искусственным мехом и торчащими из чуть разодранного бока опилками. В руках девочка держала потрепанную от многократного использования книгу, смотря на нее, как на великое сокровище. Она торжественно открыла первую страницу и начала тоненьким, чуть срывающимся от волнения голосом: «Слушай, Мишка, за горами, за лесами, за широкими морями, против неба, на земле жил старик в одном селе 15, Петр Ершов, конек-горбунок». Девочка читала медленно, с выражением, плюшевый медведь молча внимал истории. Сейчас они оба были не здесь, не в этом страшном, почти уничтоженном, но не сломленном гордом городе, а далеко-далеко, в сказочной стране, где в хозяйстве у трех братьев завелся вредитель, вытаптывающий по ночам посевы. Я замер, не в силах сделать очередной шаг. Ком встал у меня в горле, дыхание перехватило. «Чего замер?» — шикнул на меня мужик, заметив таки, что я отстал. Он снял шапку, почесал макушку, и я увидел, что он изрядно плешив. Как же мне захотелось прибить этого ублюдка прямо тут, на месте. Сука, торгует продуктами, наверняка ворованными, а это не по возрасту серьезная маленькая девочка и другие такие же, чтобы выжить, делали лепешки из лебеды и подорожника, сдирали обои со стен, чтобы сварить клейстер, ели ужасный хлеб с целлюлозой. «Рита, ты где?» На всю улицу раздался громкий и испуганный женский крик. Девочка прервала свое чтение, аккуратно закрыла книгу, подхватила на руки медведя и сообщила ему: «Пойдем, Мишка, слышишь, мама волнуется». После чего побежала на зов, смешно семеня ногами. «Дура полная ее мать», — прокомментировал увиденное мой провожатый. «Кто же ребенка оставляет без присмотра? Сожрут». «Понятно, детей нельзя отпускать гулять одних. Сейчас еще раннее утро, светло, люди на улице, но все равно опасно. Голод делает из людей чудовищ. Благо, большинство все же сохранили человечность». И много подобных случаев. Постаравшись спрятать свою неприязнь, поинтересовался я: «Бывает», — пожал плечами мужик, — «сам-то я не сталкивался, но люди кличут, что целая банда орудует. А есть и одиночки, охотятся на тех, кто слаб». Я вспомнил Челябинск, сгоревший дом и пленницу в сарае. Интересно, как сложилась ее судьба. После того, что ей пришлось перенести, легко тронуться умом. Надеюсь, все у нее хорошо. А есть еще другие, кого судьба вынудила, они самые опасные, двинутые мамаши, — продолжил объяснять спекулянт. «Это как?» «Да очень просто», — он вновь пожал плечами. «Когда на тебе несколько ртов, которые нужно кормить, спятить в момент можно. Повалихи-то на всех не напасешься, да и кончились запасы давно. И сладкую землю давно сожрали, еще в первый год. Но детки кушать просят каждый день. А зимой, глядишь, тащит такая мамаша пеленашку 16, блокадный словарь, повалиха, каша из отрубей, после которой повально клонила в сон. Сладкая земля, подслащенная земля из-под сгоревших складов с сахаром и мукой, продавалась за большие деньги. Пеленашка, обернутые в простыни трупы, упрямо так тащит. А зачем? Все равно закапывать негде, да и сил у людишек мало осталось. Но я-то смекаю, известно куда прет: домой, а там жруть и жруть. Или консервы делают, а потом продают, но этим уже люди серьезные занимаются. За конину выдают консерву, но только кретин в такое поверит. Где та конина? Нет ее давно.